Глава 49. Я сначала хотела зажечь свечи, но потом поняла, что без них гораздо лучше. Так хотя бы казалось, что не нужно смотреть правде в глаза, не нужно мучиться сомнениями. Можно было честно признаться себе, что я влюбилась. Сколько бы я ни пыталась убедить себя, что это не так, пора было принять. Извилистым путем, иногда совершенно нелогичными выходками, искренностью того, как он заявлял, что я принадлежу ему, Мирлан проник в мое сердце. И я действительно поняла, что я его, уже без знака вопроса и сомнений. Только вот после того, как он узнал, кто я, нужна ли ему, он не поверил мне, еще бы. Я мало того, что оказалась дочерью его врагов, так еще и была застукана с тем самым кинжалом. Почему? Ну почему я не отдала его сразу? И как он вообще оказался у меня в руках? Кто был той черной фигурой? Я так была увлечена своим мнимым противостоянием Мирлану, что даже не задалась этими вопросами раньше. Но бороться со своими чувствами оказалось не просто бессмысленно, а еще и опасно, потому что привело к тому, что я сейчас имела. Недоверие со стороны дракона и туманное будущее. А еще эта записная книжка. Почему она оказалась пустой? Куда делись все мои записи? Я все же зажгла свечу на столике и решила еще раз пролистать записную книжку. Когда я открыла первый листок, там, прямо на моих глазах, появилась надпись. «Я решил сам выбрать твой подарок для меня. Забрал кусочек твоих воспоминаний. Они, конечно, никуда не исчезли, остались в твоем сердце. Но и у меня теперь есть что-то от маленькой храброй девушки, которая еще получит шанс изменить мир. Я уверен, что ты сделаешь правильный выбор, как его сделал твой наречённый». Как только я дочитала, строчки исчезли сами собой. «Оракул! Надо же, он все же взял свое. Но о каком выборе он пишет? О каком наречённом?» Сплошные вопросы. Я поставила локти на стол и спрятала в ладонях лицо. Тишину нарушало лишь тихое потрескивание фитиля. Или нет? Мне показалось, что за дверью послышалось странное шуршание. Я встала и, стараясь беззвучно ступать по полу, подкралась поближе. Раздалось 10 щелчков, а потом повернулась ручка. «Я бы посоветовал тебе сейчас бежать, но, к сожалению, некуда», — пробормотал Мур. «И магию лучше свою сейчас спрячь подальше, ты им ничего не сделаешь. И помни, даже если ты меня не слышишь, я все равно рядом». Меня не на шутку обеспокоили слова хранителя. «Что значит «не слышу»? Слышу же!» Дверь распахнулась, и в комнату вошли два высоких человека в темных плащах с капюшонами. «Принцесса Астерия», — прогремел один из них, — «именем короля приказано сопроводить вас в темницу». Сердце ушло в пятки. Мирлан не собирался отправлять меня в темницу. Я попятилась, но человек в плаще резко вскинул руку, схватил меня за запястье и защелкнул на нем черный, обжигающий холодный браслет. Внутри как будто стало пусто, как будто внезапно не стало части меня. Я позвала Мора, но он не откликнулся. Как же так? Люди в плащах подхватили меня под локти и, несмотря на все мои брыкания, потащили из женской половины. На выходе я заметила Лию. Она круглыми от удивления глазами посмотрела на меня, хотела вмешаться, но я покачала головой. Не стоит, только хуже себе может сделать. Мы спускались по лестницам, петляли по коридорам, пока не вышли на улицу. «Но это же не темница!» — только и успела спросить я, а потом мир померк.